Глава 21. Глубинный лес. Тогда мы вместе лежали в лесу под морем. Там не было ни света, ни звука. Вас видно не было, и даже себя я не видел. Вы не издавали ни звука, и я тоже, пока вы не издали совсем тихий звук, и через ваши губы не поплыли круглые хрупкие пузыри, мы лежали там. Вы были искренни, было ужасающе тихо и темно. Темно, словно наступившая после сумерек глубокая ночь. Темно, словно это был Абиссаль, где сплющивает все живое давлением воды. В один момент ваш большой палец коснулся моего плеча, и вы начали писать. Лес. Лес. Я ждал продолжения. Не дождавшись, я открыл глаза и взглянул во тьму. Там я увидел очертания вашего расплывчатого беловатого тела. Тогда мы были очень близко. Мы лежали возле друг друга и обнимались. Звук дождя не прерывался. Что-то внутри нас пробудилось. Там, где не было ни голосов, ни света, между треснувших от давления воды кораллов, наши тела всплывали вверх. Я не хотел всплывать, поэтому обнял вашу шею своей рукой. Я нащупал ваши плечи и поцеловал их. Вы обняли мое лицо, чтобы я больше не целовал, и кое-что сказали. Впервые, так тихо, словно это был пузырь. Я задержал дыхание. Вы продолжали дышать. Я вслушивался в ваше дыхание. И тогда мы стали медленно всплывать вверх. Сначала слегка коснувшись света на поверхности. После нас унесло на берег. Было страшно. И не было. Хотелось зареветь, и не хотелось. Перед тем, как полностью покинуть свое тело, вы, не торопясь, меня целовали. В лоб, в брови, в веки. Казалось, словно меня целует время. Каждый раз, когда наши губы соприкасались, тьма сгущалась. Скопилась тишина, что словно снег стирало все следы. Она затопила меня до самых колен, до спины, до лица.